Кэтрин благополучно добралась в сопровождении Пьера Руссо в Кэтлторп. Герцогиня, решив, что дороги слишком скользкие для лошадей, предоставила Кэтрин одну из самых больших своих карет. В нее были запряжены 4 лошади, и она была так же красиво украшена и расписана, как и карета Бланш. Другие доказательства доброты Бланш лежали в сундуке на дне длинной повозки. Теперь у Кэтрин было 2 платья и большой отрез фламандской шерстяной ткани, из которой можно сшить 3-е. Там же лежали красивые льняные ткани для одежды ребенка, лютня, английский псалтырь и крест из слоновой кости. Герцогиня после расспросов Пьера наконец поняла кое-что об условиях жизни в Кэтлторпе и сделала все, что могла, чтобы облегчить их для Кэтрин. В течение всей длинной обратной дороги Кэтрин думала и вспоминала с благодарностью о Бланш, представляла свое будущее. Насколько это возможно, она будет такой же, как и герцогиня, деликатной, милосердной и благочестивой. Она приложит все свои силы и заставит сэра Роберта служить мессу ежедневно, как это делает капеллан герцогини. Но уж, по крайней мере, она сама будет молиться каждый день. Теперь она ясно видела, что в ней проявился грех душевной лености. Монахини в Шеппе не раз говорили об этом грехе. У Кэтрин было много времени для размышлений. Обратная дорога домой заняла целых 15 часов. Тяжелая повозка ехала медленно. После того, как они дали передохнуть лошадям в Линкольне, пошел снег, и последние мили до Кэтлторпа очень напомнили Кэтрин ее первый приезд сюда в мае вместе с Хьюгом. Да и в доме ее встретили едва ли лучше. Дом был темный. Слуги, не ожидавшие ее приезда, уже ушли спать в свою комнату при кухне. Кэтрин поднялась в сырую, пахнущую плесенью комнату. Хотя она и не раздевалась, но почувствовала, как мурашки поползли по всему ее телу от соприкосновения с сырыми простынями. Пламя свечи колебалось от восточного ветра, задувавшего сквозь ставни. Этот ветер доносил звуки из башни. Леди Никола разговаривала со своим котом или со снежинками, или с каким-нибудь привидением, рожденным ее болезненным воображением. Ничто не изменилось. Кэтрин закуталась в медвежью шкуру с головой и сжала зубы в молчаливой молитве покорности судьбе. Под теплыми весенними лучами солнца снег начал таять. Теперь Кэтрин будил солнечный свет, освещавший комнату с утра через южное окно, которое выходило на лес, откуда доносилось пение птиц. Пастбища слегка зазеленели, на свет появились маленькие белоснежные ягнята, наполнившие благоухающий воздух своим тонким блеянием. Пришел апрель со своими мягкими безоблачными днями и нежными ночами. Поскольку опасность того, что новый урожай замерзнет, прошла, угрюмые лица слуг смягчились. Теперь они часто пели на полях, на дворе или в солодовне. Они даже улыбались Кэтрин, встречая ее. Во всем поместье чувствовалась весна, и Кэтрин много времени проводила на улице, сидя на скамье во дворе, мечтая и слушая пение дроздов, крики грачей. В далекие прогулки она ходить не могла, но и не чувствовала больше себя больной и несчастной. Она жила одним днем, находясь в состоянии умиротворенного ожидания. Она уже так привыкла к своей ноше, что с трудом могла вспомнить, как ощущала себя без нее. На страстную неделю путешествующий серый монах завернул в ее поместье и попросил ночлега для себя и для своего маленького ослика. Кэтрин была рада его приезду и новостям, которые он привез. Брат Фрэнсис держал путь из Бостона, расположенного около Боленброка, Он рассказал Кэтрин, что 3 апреля, 11 дней тому назад, герцогиня Бланш счастливо разрешилась от бремени красивым здоровым сыном, который был крещен и назван Генри в честь ее отца. «Весь двор радовался», — добавил монах. «Я думаю, колокол на церкви святого Ботольфа должен был расколоться, так громко он звенел, а на всех улицах горели яркие костры». «О, как я рада!» — воскликнула Кэтрин. «Очень рада!» Слезы навернулись ей на глаза, слезы искренней радости за Бланш, но и слезы обиды. Весь двор радовался, а она ничего не знала, беспокоилась и молилась за свою подругу, которая могла бы послать кого-нибудь из свиты с новостями. Но почему она должна это делать? У герцогини множество забот, а с появлением наследника их станет еще больше, и она не знает, что такое одиночество. Несомненно, она думала, что Кэтрин давно уже знает о новостях, если она вообще когда-нибудь думает о ней. Но обида не уходила. «Этот новорожденный маленький Генри Ланкастер, — продолжал монах, маленький веселый человечек, любивший посплетничать, — родился для большого наследства. Но у него нет никакой надежды получить английский трон, особенно после рождения своего кузена». «Какого кузена?» — спросила Кэтрин, подливая монаху пиво. «Ну, Ричарда, конечно. Того, который родился в Бордо, у принцессы Уэльской». Он озадаченно посмотрел на нее. «Конечно, леди, вы живете здесь замкнуто, как зернышко в скорлупке. Самое правильное в вашем положении и в отсутствии мужа». Кэтрин уже почти собралась рассказать ему, что она совсем не такая неотесанная деревенщина, как он думает, что ездила в гости к герцогине и жила при дворе, где ее сестра прислуживает королеве. Но это желание тут же погасло. Он мог подумать, что она хвастает и врет. «Когда умрет наш король Эдуард III, будь милостив к нему, Господь, на трон придет наш славный принц Уэльский, а после него идут 2 его сына. Правда, маленький Эдвард — болезненный мальчик, но теперь у нас есть Ричард. Если ничего не случится со всеми ними...» Он поднял руку и прошептал: «Иисус не позволит. Потом есть еще герцог Лайонел, тем более, как я слышал, он опять женился. Потом герцог Ланкастер и, наконец, наш маленький Генри Болингброк. Он 5-й претендент в очереди, если не родится еще кто-нибудь». Он покачал головой. «Нет, леди, у нас в Линкольншире никогда не родится король. Какая жалость!» «Действительно», — безразлично ответила Кэтрин. Она уже устала, да и не любила Линкольншир настолько, чтобы рассматривать рождение Генри с такой точки зрения. Кроме того, у нее на сердце все еще было слишком тяжело, и она не хотела больше ничего слышать о Ланкастерах. В последний день апреля Кэтрин проснулась рано, полная энергии, оделась и спустилась вниз во двор еще до восхода солнца. Она разбудила Тоби и отправилась в лес, где собрала целую охапку цветов и душистых веток деревьев. Она принесла их в зал и начала расставлять по всем углам. Заметив, что длинный дубовый стол весь закапан воском от свечей, она позвала Мильбургу. Служанка нашла свою госпожу, старательно оттирающую стол, и, заметив уже расставленные в зале цветы и ветки, понимающе кивнула. «О, леди, я вижу, ваши руки без дела не могут. Наверняка пришло ваше время». Кэтрин посмотрела на нее озадаченно. «Нет, я чувствую себя хорошо, лучше, чем раньше. Я просто хотела украсить наш дом к завтрашнему празднику, мая». И ее голос дрогнул, когда она вспомнила, как год назад она праздновала праздник мая в Лондоне, с Хэвис. Я пойду к священнику и предупрежу Молли, чтобы была готова, — сказала серьезно Мильбурга. Глупости, ребенок еще не должен появиться. Возьми тряпку и помоги мне. Кэтрин не знала точно, когда должна родить, а Мильбурга всегда ей противоречила. — О, лучше я сообщу Молли, — повторила женщина, как будто не слышала Кэтрин, — а то она может уйти из дома на ночь, чтобы жечь костры и спускать лодку Кэта на реке. Кэтрин сжала губы. Мильбурга хорошо знала, что Кэтрин запретила эти языческие обряды, которые обычно справлялись местными жителями накануне Дня Святой Вальбурги. Гиббон рассказал ей об этом празднике. Это было дикое языческое празднество, которое сохранялось еще со времен друидов. В эту ночь приносилась жертва какому-то темному божеству, называемому Кетом, хотя некоторые считают, что это делается в честь Дейна, святого Кетеля. Неважно, в честь кого, но эта процедура показалась Кэтрин богохульством. Каждый год крестьяне зажигали костры на холме около реки Трент, окружали их камнями, и после оргии с танцами, едой, питьем и чем-то еще хуже спускали на воду рыбачью лодку. В лодку укладывали трех только что родившихся и зарезанных ягненка, зарезанных под дикие крики и прыжки на камне, которые они называли алтарем. Вся церемония называлась «Спуск ковчега Кета», как сказал Кэтрин Гиббон. Он был против всех этих представлений, не столько по моральным соображениям, сколько сожалел о потере ягнят и двух рабочих дней, один на приготовление к празднику, другой на то, чтобы отойти от попойки, продолжающейся всю ночь. Но Кэтрин была потрясена и тут же бросилась к священнику, требуя, чтобы он запретил безобразную оргию. — Я не могу, леди, — изумился сэр Роберт. — Они здесь это всегда проделывают, это традиции. Я сам часто спускал ковчег Кета на воду. Но это варварство, язычество. Священник пожал плечами и растерянно посмотрел на нее. Тогда Кэтрин созвала всех домашних слуг, старосту, и запретила им в этом году всякие празднества в честь Кета. Они молчаливо выслушали ее, также молча разошлись, но она слышала тявкающий смех старосты и тихое ржание Мильбурги во дворе. «Я говорила тебе, Мильбурга, что запрещаю сегодня ночью устраивать бесстыдную оргию», — сказала Кэтрин, стараясь говорить с достоинством. «Надеюсь, меня не ослушаются». Служанка еле приоткрыла губы. «Будьте уверены, леди. Так мне не нужно предупреждать Молли?» «Конечно, нет». Этой ночью, через час после заката солнца, Кэтрин почувствовала первые схватки и обнаружила, что она одна, покинута всеми домашними. Они накормили ее ужином, и Кэтрин, которой и в голову не пришло, что они могут не повиноваться ей, пошла в свою комнату и села у окна с лютней, пытаясь вспомнить ту песню, которую пела в Боллингброкке. Ей нравилось музицировать, и хотя ее никто не учил, она довольно неплохо играла. Сначала она не обратила особого внимания на периодические боли в спине, но боль становилась все более настойчивой, и она встала, чтобы облегчить ее. Но, конечно, она ослабла. Она выглянула в окно, всматриваясь в темноту леса за рвом, и подумала о Хьюге. У нее не было никаких известий о нем, кроме тех, которые ей сообщила герцогиня в январе. Он благополучно переправился через море и добрался до герцога. Но она никого и не ждала. Даже если он найдет кого-то, кто сможет написать письмо за него, то кто доставит его сюда? Он надеялся быть дома в мае и, возможно, приедет. Но ей-то все равно. Просто придется притворяться и изображать радость. Она вздохнула, напряглась и вдруг начала сползать на грубый каменный пол, услышала свое собственное сдавленное дыхание. Боль в животе, пояснице вернулась к ней с еще большей силой. Она подбежала к двери и стала спускаться вниз с криком «Мильбурга!». Ответа не было, зал темный, кухня пустая. Она вышла в пустой двор и сжала руки, когда боль опять пришла и ушла. «Тоби!» — позвала она через открытые окна сторожки. Хотя мост был спущен, сторожа на месте не было. Она поплелась в хижину Гиббона, распахнула дверь. «Господи, что это?» — воскликнул слабым голосом Гиббон в темноте. «Это вы, леди, откройте ставню!» Она послушалась его, и тогда в слабом лунном свете он увидел ее. Она согнулась, сжав руки на животе. «Иисус!» — прошептал больной человек. «Бедное создание! Значит, твое время пришло! Но, леди, идите в кровать, пошлите за акушеркой!» «О, я же забыл! Черт бы их всех побрал! Они же ушли на холм Кета!» Спазм передернул его желтое лицо. «И никого нет?» «Никого! И я не осмелюсь идти до деревни!» «Это и не поможет! Там никого нет!» «Я слышал, как они уходили! Они смеялись, орали пьяные песни!» От напряжения вены выступили у него на лбу. «Дьявол, возьми мое бесполезное тело!» «Что мне делать, Гиббон?» — грустно спросила она. «Идите в кровать!» Он говорил бодрым голосом, чтобы успокоить ее. «Пройдет не так уж много времени, и они вернутся. Я услышу и закричу. Пошлю кого-нибудь к тебе. Наберись храбрости, потерпи чуть-чуть. Скоро они вернутся». Хотя он прекрасно знал, что в прошлом году дикий ритуал продолжался всю ночь. «Хорошо», — проговорила она, — «я пойду в кровать. Так будет лучше». В этот момент она не могла принимать никаких решений, поэтому слова Гиббона принесли ей облегчение. «Боль не такая уж сильная», — добавила она, стараясь улыбнуться. «Во всяком случае, не такая ужасная, как я слышала». «Пока не такая ужасная, бедняжка», — подумал Гиббон, отводя взгляд от ее невинного лица. Она поднялась к себе в комнату и, сбросив накидку, легла на простыню в одной рубашке. Ночь была теплая, но даже если бы комната была ледяной, ей ничем не хотелось накрываться. Боль опять охватила все ее страдающее тело. Около полуночи Гиббон, лежа в своей хижине, услышал первый крик, разнесшийся по всему двору, и у него покатились слезы из-под прикрытых век. Леди Никола в своей башенной комнате тоже услышала крик и с удивлением подняла голову. Она переливала воду из фляги в кувшин и приговаривала, наблюдая внимательно за падающими каплями: «Вода мне, вода эльфу, Никси, Пикси, Келпи, Сельфу». Она исполняла свои собственные обряды накануне праздника мая. Котенок, который уже вырос в большого кота, растянулся на кровати, лениво потягиваясь. Когда Никола услышала странный крик опять, она поставила флягу на пол и обратилась к коту. «Как ты думаешь, дорогой, это они меня зовут? Это она, живущая в святых водах?» Она покачала головой, и в ее горящих темных глазах промелькнуло беспокойство. Женщина надела вдовьи траурные одежды и собрала седые волосы в пучок. «Я должна посмотреть, чего они хотят», — сказала она, кивая коту. «Я ненадолго». Она медленно спустилась по каменным ступеням башни, пересекла сторожевую комнату и подошла к внешней лестнице, когда услышала крик опять. Она поняла, крик идет из спальни, и была этим озадачена. Она медленно приоткрыла дверь и встала на пороге, всматриваясь в темную комнату. Звуки исходили от кровати, где она когда-то спала вместе с мужем. Что там лежит на кровати, мечущиеся и извивающиеся, вновь и вновь издающие дикие крики? Она подошла ближе и увидела массу растрепанных волос и безумные глаза на воспаленном лице. «Невеста Хьюга!» — недоверчиво прошептала она. Склонившись над кроватью и увидев красные пятна, она закричала: «Что с тобой сделали, невеста Хьюга?» «Ради Господа Бога, леди!» — закричала Кэтрин. «Я не могу разродиться!» Она схватила Никола за руку и сжала ее с такой силой, что, казалось, затрещали кости. От этой боли у Никола в мозгу всплыли какие-то тени воспоминаний. Сама она не рожала, но когда-то давно в поместье отца видела, как это происходит. Она села на кровать и взяла Кэтрин за руку. Между схватками она шептала какие-то успокаивающие слова и вытирала потное лицо Кэтрин углом простыни. Наконец Кэтрин ненадолго затихла, провалившись в беспокойный сон. Когда серый свет рассвета начал проникать в комнату через окно, обращенное к лесу, уставшее тело ее начало новую борьбу. Солнце совсем уже поднялось над верхушками деревьев, когда она, наконец, родила. «Кто родился?» — воскликнула Кэтрин, как только смогла заговорить вновь. «Он жив? Все хорошо?» Она попыталась приподняться, но упала на кровать, обессиленная. «Это девочка», — ответила неторопливо Никола, уставясь на кровать. «Кажется, она в порядке. Но я вспоминаю, нужно что-то сделать». Из-за пояса она достала нож, которым срезала травы. Сейчас этим ножом она резким движением перерезала пуповину. Ребенок открыл ротик и издал тоненький писк. Никола замерла, когда услышала этот крик. Она стянула с головы чепчик и завернула ребенка в него. «О, дайте мне на нее посмотреть», — прошептала Кэтрин, протягивая руки. «Дайте ее мне». Никола отступила на шаг. Осмысленность ее лица как-то смылась, глаза опять лихорадочно заблестели. «Что ты хочешь, невеста Хьюга?» — спросила она тоненьким голоском, качая головой. «Что тебе нужно?» «Я хочу увидеть своего ребенка. Дайте его мне, леди!» Ошеломленная Кэтрин не могла понять, почему эта женщина, которая провела с ней всю эту ужасную ночь, сейчас собирается уйти с ее ребенком и качает головой так странно. Никто из них не услышал звука конских копыт и мужских голосов во дворе. Ребенок зашевелился, и Никола, быстро наклонившись, поцеловала его в личико. «А, моя дорогая!» — еле слышно промурлыкала она. «Дорогая моя, ты хочешь посмотреть на них, не так ли? Мы пойдем с тобой к реке!» Смертельный страх охватил Кэтрин. «Леди!» — закричала она. «Идите сюда! Но сначала отдайте ребенка!» Никола еще на шаг отступила к двери. Она с подозрением посмотрела на Кэтрин и сказала: «Ты заберешь ее у меня, а она моя? Господи Иисусе! Господи Иисусе!» — шептала Кэтрин. Она повернулась на кровати и сползла на пол, но остановилась, увидев, что Никола повернулась к двери и еще крепче прижала к груди ребенка. Кэтрин сжала зубы и хрипло произнесла: «Если это ваш ребенок, леди, вы должны обращаться с ним очень осторожно. Вы же знаете, она может замерзнуть. Отпустите ее на минуту, положите на кровать и зажгите огонь, чтобы ее согреть». Никола выжидающе остановилась, переводя взгляд с Кэтрин на погасший камин, но затем опять покачала головой. «Нет, я думаю, этого не надо. Они, живущие в реке, хотят посмотреть на нее первыми. Я должна спешить». Она уже положила руку на ручку двери. Кэтрин закричала и поползла по комнате. Она опять закричала, когда Никола выбежала вон. Но в это время на лестнице послышались чьи-то шаги. В двери показался мужчина, смотрящий на них изумленными глазами. «О, остановите ее! Остановите ее!» — закричала Кэтрин. «Она украла моего ребенка!» Мужчина бросился вниз по лестнице и выхватил сверток из рук Никола, которая при этом издала тягучий, хриплый рев. Он положил ребенка на кровать и повернулся к упавшей на колени женщине. «Господи, Кэтрин!» — воскликнул он и, подняв ее, положил на кровать рядом с ребенком. Она взглянула на него и увидела живые голубые глаза, с жалостью смотрящие на нее с загорелого лица. «Мой герцог!» — прошептала она удивленно. И все вокруг — его глаза, комната, рычание Никола — все пропало в серой пелене.